Он взглянул в окно и убедился, что ветки пусты, белых птиц не было ни одной, их, наверное, смело куда-то вертолетным вихрем. Впрочем, судя по вашему тону, доктор, вы вполне допускаете реальность магии, — проницательно заметил эксперт он. «Поживите тут с мое», — хотел сказать доктор, но не сказал, однако, как цивилизованный человек, давно живущий в глубоком мировом захолустье, он не мог отказать себе в удовольствии немного порассуждать на отвлеченные темы с новым человеком, пусть и не вызывавшим у него особой симпатии. «Я повторю банальную истину, мистер Кис. Само наше знакомство стало возможно только тогда, когда время варварского материализма прошло. Теперь при новом гуманизме мы со спокойной совестью полагаем, что допустимы разные взгляды на мир и допустимо существование разных миров — наука, магия. Возможно, есть еще нечто третье, о чем мы не знаем и никогда не узнаем. Когда мы были еще студентами, многие из наших баловались разными штуками. Помните, что пользовался особым уважением? ЛСД. Кто-то легко отделался, кто-то не очень. Мне, признаюсь, мозги свернуло основательно. Когда я приехал в Африку, то сначала попал в общину ваших единоплеменников из Индии. Веселый и спокойный народ. Всякие дурные сны и кошмары они считали не каким-то извращением и не явлением из области психиатрии, а чем-то вроде обычного насморка, так сказать, всеобщим достоянием, философской проблемой причин и следствий. «Карма», — улыбнулся индиец. «Они улыбались так же, как вы, когда я рассказывал им о своих страхах. И тогда страхи и галлюцинации пропали сами собой, раз их никто вокруг не признавал чем-то устрашающим. Как я догадываюсь, вас интересует гулу». «Именно так», — кивнул индиец. «Говорят, в своей области он обладает большим могуществом». «Так гласит легенда», — усмехнулся доктор. «Говорят, первый дождь после засухи в этих местах — его работа. Доктор, вы могли бы подтвердить, что он сумел вызвать дождь?» «Дождь пустяк. Похоже, он вызвал вас». «Простите», — растерялся эксперт он. «Обычно дожди приходят с запада, с гор. Никогда еще с той стороны не прилетали военные вертолеты». Теперь он, наконец, позволил себе сесть. «Понятно», — моргнув, кивнул приезжий эксперт. «Нашим заказчикам известны в общих чертах истории племени Онезе. Они знают о генетически обусловленных лейкозах, которые наблюдаются только здесь. Шаманы-целители Онезе издавна умели укрощать свои болезни. Мы привезли образцы крови. Нам нужно, чтобы гулу произвел над ними все ритуалы, какими он владеет. Пусть он воздействует на них всеми видами своего колдовства. Потом образцы будут исследованы, и если результаты устроят заказчика, нам придется потревожить вас еще раз. Экологические издержки будут покрыты. К тому же, доктор, у вас есть возможность сыграть в приятную лотерею. Есть большие шансы на большой приз». Доктор Улов Андерсон вздохнул и снова посмотрел в окно. Теперь ему не хватало белых дроздов у Андиго. «Первое серьезное препятствие», — сказал он. «Онезе — замкнутая система. Гулу работает только внутри тайного мужского сообщества. Клан Тегулу, людей-леопардов, древний тотем. Чужаку лучше и не надеяться, что его просьба будет принята. Чужой человек даже не сумеет правильно выразить свою просьбу. Существует особый священный язык, на котором здесь обращаются с подобными просьбами». «Скромность украшает миссионера», — усмехнулся эксперт он. «Нам известно, что за особые заслуги перед племенем вы были приняты в тайный клан Тегулу. Значит, вы могли бы обратиться к клану в качестве полномочного представителя цивилизации». «Вы хорошо осведомлены, мистер Кис», — признал доктор. «Лучше, чем вы можете себе представить», — уверил его индиец. «Я предвижу и второе препятствие, которое вы намерены поставить на нашем пути. Это карантин. Мы знаем вот что. Болезнь связана с генетическими особенностями крови Оонезы. Вспышки ее нередки, и жизни туземцев не угрожают. Это, так сказать, старая и знакомая всем туземцам карма, к тому же неспособная поражать представителей других наций.